Жили-были три академика, — начал Юрий Николаевич, — из самых в свое время известных и авторитетных. Не философы, львы, Сократы. Пожалуй, Сократа беру назад, слишком для него много чести. Он все-таки академиком не был и персональной машины не имел. Лучше львы и мудрецы, какие бухарскому эмиру и не снились. Чуть вождь приоткрывал рот, не просто восторги вроде «О, великий и несравненный», а теоретические обоснования. Крупнейшие в мире специалисты по четвертой главе краткого курса истории партии. Как известно, в этой главе вся философия подана как таблица умножения. Никакие тебе Спинозы и Гегели не нужны. Все разжевано, ясно и до изумления вульгарно. Ну, что-то вроде американского издания «Войны и мира» на 20 страничках. Было такое для занятых людей, которым некогда было засорять мозги размышлениями. Знаменитая четвертая глава «Азбука диалектического материализма», его вершина. Единственный недостаток — мала по размеру. Автор при всей его гениальности разогнаться не сумел. Философом он был довольно примитивным. И вот три академика разбавляют четвертую главу целым Байкалом пресной воды и создают на этой основе учебник марксистско-ленинско-сталинской философии, который заслуживает благожелательного кивка самого хозяина и первую премию его имени. Каково? «Пока ничего забавного», — проворчал я, — «обыкновенные прохвосты». «Ошибаетесь», — возразил Юрий Николаевич. Стать академиками по общественным наукам в то время могли только прохвосты незаурядные. Я же подчеркивал, львы. Однако согласен, начало этой истории достаточно банальное, зато концовка достойна пера Вольтера. Итак, получили они сталинскую премию первой степени, 1200 по старому счету. И что же с этой огромной суммой делать? Разделить на три части, приобрести всякое барахло или положить на сберкнижки? Так бы поступили прохвосты, как вы говорите, обыкновенные, а наши же решили денежный капитал обратить в политический. Жили они на окраине академического поселка, на их дачах дорога кончалась, образуя, как кто-то удачно сострил, философский тупик. И вот новоиспеченные лауреаты задумали и осуществили политически грамотную и идеологически выдержанную идею. На полученную денежную премию заказали известному скульптору бронзовую фигуру вождя и водрузили ее на пьедестал у своих дач. Патриотизм, верность идеалам, любовь и преданность. Сталин, говорят, растрогался до слез, впрочем, думая, что скорее усмехнулся и процедил про себя подхалимы. Подхалимы, но полезные. Между тем академики насадили вокруг пьедестала цветы, сдували с бронзового идола пылинки. Казалось бы, благородный пример грядущим поколениям на века. Но люди смертные, даже бессмертные. Наступает март 1953 года, потом 20-й съезд, постановление о культе личности, последующие события и портреты, изваяния вождя настоятельно рекомендовано убрать к чертовой матери. Вот тут-то и потребовалось бы перо Вольтера. Владельцы идола страшно обеспокоены, бегут в сельсовет, возмущаются. Обратите внимание, торчит у наших дач бронзовое пугало, пейзаж портит, требует убрать. А сельсовет, извините, но политически вредное пугало — ваша личная собственность, убирайте за свой счет. Пришлось снова сбрасываться, нанимать тракториста, и при огромном стечении чрезвычайно довольного редкостным зрелищем народа предводитель львов, дрожащей старческой рукой, святотатственно набросил петлю на шею идолу. Тракторист весело рванул за рычаги и поволок в нужной стране цветной металл на пункт вторсырья. Погодите, еще один эпизод. Вы 100 раз проходили мимо дома правительства, ну, Трифоновского дома на набережной у кинотеатра «Ударник», откуда во второй половине 30-х годов известных всей стране жильцов переселили в лагеря. В свое время дом, как невеста, цветами был напичкан изваяниями вождя, которые, как мы уже установили, Никита Сергеевич велел убрать. Чтобы не слишком надрываться, дворники просто перетащили бюсты на балюстраду у крыши, откуда они с улицы не были видны, и на этом успокоились. И вот однажды киношники забрались на эту самую балюстраду, с которой открывался эффектный вид на Кремль. Стали готовить съемку и замерли, ошеломленные сказочно неправдоподобным зрелищем. Бюсты вождя, вселявшего в душу людей восторг, ликование, ужас и трепет, обнагревшие от безнаказанности жильцы приспособили для совершенно уж низменных целей. Навесили веревки и сушили трусы, рубашки, кальсоны. Попробуйте сказать, что не впечатляет воистину от великого до смешного один шаг. «Впечатляет», — согласился я, — «но дайте почитать рукопись не раньше, чем через год-два. А если я за эти годы скончаюсь, будете мучиться угрызениями совести?» «Ничего, вы мне сами доказали, что она у меня дубленая. Вам не так аккуратно будут приносить переводы». «Это уже существенней. Ладно, я подумаю. Кто-нибудь знает про рукопись?» 2-3 человека. «Лыков, ваш сосед, случайно не знает?» «Этого еще не хватало. С этим парнем я беседую только о погоде». «Эх, растравили душу. А если не вынося у вас дома?» «Я же сказал, что подумаю. Спешите, пока я жив». На этом мы расстались, и я поспешил с доставкой к другим клиентам. Накаркал, да еще как. Выйдя из лифта, я увидел 2 парней, настроенных весьма решительно. В руках у одного сверкнул нож. «Дыши спокойнее, дед», — сказал тот, кто с ножом. «Дай на память сумку». Лезвие слегка коснулось живота, очень неприятное ощущение. «Берите, ребята, на здоровье!» Я дружелюбно осклабился. «Только денег здесь чепуха, 2 осталось. Раньше, что ли, не могли со мной познакомиться?» «Не расстраивайся, тот, кто без ножа снял сумку с моего плеча. Часики имеешь?» «Да нет, таскай сам. Только 5 минут не выходи, сопи себе обе дырочки и напевай про себя песни. Чава какава, дед». Лопухи выследили однорукого, легкую добычу. Знали бы они, что моя правая бьет как молот. Все равно куда, лишь бы попасть. Одного я рубанул в челюсть, другому врезал под ребра, и оба прилегли. Один совсем тихо, а другой, издавая булькающие звуки. Нож я подобрал, попросил выскочившего на шум Витьку Калугина из Совета ветеранов чем-нибудь связать ребятишек и позвонить в милицию. К приезду Кости они очухались. «Считай, что твой портрет я нарисовал», — благовещающе сказал тот, кто получил по челюсти. «Ну и зря, друг. И ты не Леонардо, и я не Джоконда». «Сочтемся, дед», — пообещал другой. «Вряд ли», — усомнился я. «Но сколько я еще проживу? 5-6 лет, а ты выйдешь годков через 10». «Костя не те, кого искал?» «Может, и те», — Костя почесал в затылке. «Почерк похож. Если те, получишь ценный подарок, мою личную благодарность». В общем, день прошел полезно. Побеседовал с интересным человеком, помог родной милиции, добавил к зарплате трешку. О ней я вспомнил, когда пришел домой. Трешка! Подумаешь, деньги. А ведь было время, когда такого же достоинства купюра до крайности меня взволновало. Воспоминание детства. Прерываю повествование и лезу в кладовку.